Секреты Чон Ван Ги, 3, глава 1. Ким Хе снова проигрывал мне в синий мрамор, и потому шутки его с каждой минутой становились все злее. Я же был само великодушие, так как половину карточек приятель уже выкупил, а значит, шансов на победу у него совсем не осталось. Другое дело Страйгор. Этот захватил целую сторону карты и застроил ее домами. Когда кто-то из нас приближался к этой аллее разорения, кот облизывался и очень жадно следил за кубиками. А дальше его реакцией становился либо высокомерный триумф, либо презрительное. «Я все равно захвачу ваши земли, все». В чем-то Архимаг был прав. Каждый ход по его территории мог закончиться полным разорением. Понастроил, подлец, все по максимуму. А мне, отчего-то, совсем не хотелось проигрывать повелителю верховных сил. Будто бы это уже не игра станет, а нечто более серьезное. Вообще, корейский аналог монополии почти ничем от брата-близнеца не отличался. Единственное, что прежде не доводилось проводить вечера за настолкой в компании кота, жаждущего победы любой ценой. А так, те же фишки, та же боль, та же смертельная обида. Вообще не понимаю, для чего в эту игру играют, если не собираются потом друг друга убить. Однако Ким Хе и Страйгор сражались на поле синего мрамора со остервенением. Кот, надо сказать, уже дважды был пойман с поличным за ненавязчивые жесты лапкой, в момент падения кубиков. Типа не 6 у вас упало, а 3, добро пожаловать в мои застройки. Оба раза Страйгор клятвенно обещал исправиться и впредь ничего подобного не допускать. Мы ему, конечно, верили. Разве могут быть сомнения? Поэтому в свой ход кот находился под перекрестным прицелом очень недоверчивых человеческих взглядов, чему, совершенно точно, был не рад. Собственно, ленивый воскресный вечер медленно катился к закату. На завтра у меня было много дел, встречи одна даже индивидуальная со Сосухён, согласована заранее, с забронированным временным слотом. Все официально. У меня были догадки, о чем пойдет речь, но говорить об этом вслух я пока не собирался. Выходная охота принесла еще 2 руны, и на этот раз я никак не мог определить новые способности. Никаких новых галлюцинаций не появилось, увы. Поэтому считаем неделю потраченной зря и наслаждаемся последними моментами. Я стараюсь никому не показывать вида, но на работу хотелось очень сильно. Атмосфера там была прекрасная. Команда и так была дружная и толковая, а тут еще на прошлой неделе от нас ушла Пак Гоин, не выдержавшая молчаливого бойкота. Вместо нее в отдел должна была прийти новая девочка Scrum Master, и Сосухён многозначительно уверял нас, она нам всем понравится. Ким Хе вдруг взвыл, схватился за голову, тревожно загавкала Ги от двери. Мальтипу вскочил на лапки, глядя на аналитика. «Будь проклята твоя черная сила, драный кот!» — вскричал аналитик. «Все, забирай все!» Он взял оставшиеся карточки и сделал вид, что бросает их в Страйгора. Повелитель Верховных Сил смотрел на него из-под лобья и, клянусь, хихикал. «Дурацкая игра, все на везении, ненавижу, не буду больше играть!» Кидать карточки в морду кота мой приятель все же не решался. Значит, контролирует себя. Я выхожу. Продолжил страдать Ким Хе. Нет, ты должен играть. Нельзя выходить. Возмутился кот. Должен остаться только один. Нет, не буду с тобой играть. Ты жулик. Мр-я-я, опешил Страйгор и зло сощурился. Мяу-му, мюр. Не догадываюсь, что это значит. Знать тоже не хочу. Скажи ему. Потребовал Ким Хе от меня. Причем повелитель верховных сил одновременно с ним вогнал ту же мысль мне в голову, но требуя повлиять на моего приятеля. От судьбы рефери меня спас телефонный звонок. Я вытащил мобильный из кармана и нахмурился. Хаюн, пу-пу-пу. Мне понадобилось пару секунд, чтобы собраться с мыслями. Неожиданный звоночек, если честно. Добрый вечер, Хаюн. Бодрым голосом ответил я. Ван Ги, нам надо поговорить. Лично, интонации серьезные и взволнованные. Случилось что-то, я бы очень не хотел снова бить твоего парня, добрая Хаюн. Мне претит само насилие. Может, обойдемся телефоном, а, Ван Ги, это очень серьезно и очень важно. И нам нельзя говорить по телефону. Я сейчас в районе Мёндон. Ты можешь подъехать? Я посмотрел на часы. 10 часов вечера, Хаюн. Мне завтра на работу. Да и тебе тоже. И что, ты уже наполнил кипятком свою грелку, чтобы потешить в кровати больные кости? Фыркнула Хаюн. Слишком стар для этого. Ну, этого, ты же понимаешь, вот это что-то новенькое. Откуда ты знаешь про грелку, признайся, подглядываешь? Хмыкнул я. Мне казалось, что ты ко мне равнодушна. Ван Ги, мне не до шуток. Нам нужно встретиться. Хаюн никак не унималась. Ладно, наберу, когда подъеду. Я повесил трубку, посмотрел на негодующих игроков. «Так, братцы, давайте без меня как-то. Надо слетать в одно место, не убейте друг друга. Кимпхе, дарую тебе все мои дома и улицы. Откупись от него моим имуществом». «Нечестно», — взрыкнул изумленный Страйгор. «Захватывать большее несет в себе больше чести, чем брать малое». С видом мудреца продекламировал я. Кимпхе потирал руки и злорадно улыбался. «Ой, интересная это будет игра. Хорошо, что меня рядом не окажется во время ее финала. Так, чего там вдруг потребовалось Хаюн?» Голос не навевал на дела амурные, но если у девушки какие-то проблемы и я могу помочь, почему бы и нет, верно? Ну и, не стоит забывать, что квартал Мёндон славится своим стритфудом, и мне от чего-то захотелось покушать чего-нибудь эдакого и желательно на улице. Пусть уже и зима на дворе, хотя, что здесь, в Сеуле, могут знать о настоящей зиме, хе-хе, непуганный народ. Кто встречал Новый год в Мурманске, тот смеется в лицо местным холодам. Хаюн ждала меня возле Макдональдса. Девушка мялась на месте, поглядывая по сторонам. На голове милая шапочка с ушками, на руках варежки, и стаканчик кофе будто греется в женских ладонях. Должно быть наоборот. «Привет, Хаюн», — сказал я, подойдя к ней. Она вздрогнула, вцепилась в меня изучающим взглядом, очень изучающим, пристальным, я бы даже сказал. «Так, смотрю все очень серьезно», — сразу понял я. «Идем, тут рядом есть очень приятная лавочка с изумительными сунды. Соус у них великолепный, нигде в другом месте такого не пробовал. А в это вот богомерзкое заведение, у которого мы стоим, я зайду, только если буду с тяжелого похмелья или же в большом желании навредить самому себе. Кофе у них неплохой», — извинилась Хаюн. Она пожирала меня глазами. «Нет, так не пойдет, дорогая, эта страница перевернута. Идем, идем», — я взял ее под руку. «Подальше от разверзнувшихся врат в ад кулинарии. Знаешь, лучший бургер, который я когда-то ел, был в Петербурге, в заведении под названием «Бутербродная номер один». «Ты был в Петербурге, который в России?» — ахнула девушка. «Так, Серега, давай язык придержим. Ага, в 35 лет из съемной будки в известнейший город на другом конце материка летал? На какие такие волшебные воны? А, когда-то путешествовал», — уклончиво ответил я. Доверия во взоре Хаюн больше не стало. Мы шли по оживленной улочке в сторону заведения Сунды молча. Девушка то и дело косилась в мою сторону, а я старался делать вид, будто такого странного внимания вовсе не замечаю, хотя оно начинало меня напрягать. Что случилось-то? Прилавочек находился чуть в стороне от популярного маршрута, в узком переулке, увешанным большими круглыми фонарями. Я взял себе пару шпажек и сходу принялся обгрызать одну из них. Мясо не пересушенное, от вкуса едва не замычал от удовольствия. Нашел взглядом уличный обогреватель и направился к нему. Хоть и не сильно холодно, а все же в тепле получше будет. «Я все знаю», — торжественно сказала Хаюн, когда мы остановились у гудящего обогревателя. «Да, и какова длина Ханган?» Моментально отреагировал я избитой шуткой. Улыбки не последовало, взор Хаюн был строг и внимателен. Да, было нелепо рассчитывать на лучистый и задорных смех. Она явно здесь не для комедии. «Я знаю, что ты не тот, за кого себя выдаешь», — продолжила девушка. «Ты не Чон Ван Ги. Пу-пу-пу». Я даже жевать перестал, изобразив максимальное удивление. «Это что еще за новости? И собаки преследовали не меня, а тебя». Она ткнула меня пальцем в грудь. «Хаюн, мне надо вызывать лекарей», — попытался отшутиться я. «Не Юли, Страйгор, тебя ведь так зовут». В ней смешалось торжество, надежда и страх. Удивительная смесь. «Неа», — честно признался я, а внутри прямо обалдел. «Откуда у нее такая осведомленность? Хитрый песик добрался, а тебе что-то дает имя Раструм Капут?» — хмыкнула девушка. «Новая песня Рамштайн?» — предположил я, лихорадочно соображая. «Это латынь, Страйгор, мертвый язык нашей земли, переводится как «головоклюв». Она торжествовала, символ равновесия и мудрости. Человек, представившийся им, спрашивал про тебя. Он ищет тебя. Он знает про твоего кота. Знает про то, что случилось тогда в моем магазине. И ты ведь тогда не просто так поцарапался. Ты провел ритуал. Ритуал, истончающий пространство. Запретный ритуал. Головоклюв? Тупо переспросил я, пропустив мимо ушей остальное. Такое ведь не придумаешь специально. Ну, это все объясняет. Клюва головы. Вот ведь дьявол. Я огляделся. Она привела ко мне этого злодея, но улицы бурлили праздными зеваками, Никто ко мне не спешил. Все совсем как обычно. Вряд ли бы хранитель равновесия сейчас просто наблюдал. Он, уверен, уже действовал бы. Ага, торжествующе воскликнула Хаюн. Значит, Раструн Капут был прав. Ты изменился лицом, Страйгор. Не зови меня так, поморщился я. Страйгор не я, а кот, а вот тот человек, который к тебе заходил. Расскажи о нем немного подробнее, а, чего увиливать, раз она пришла с такими данными, и при этом пришла одна. Кот, на лице девушки появилось просветление, достойное озарения Будды. Кот, ну конечно же, конечно, ха, это все объясняет. Она жадно впилась в стаканчик кофе и высосала его залпом, не отрывая от меня взгляда. Вы оба пришли из другого мира, скажи мне, подожди, даже боюсь спрашивать у тебя, которая это чашка кофе, Хаюн, но все равно, подожди, что за человек, что ты ему сказала, сначала ты тоже из другого мира, ты его слуга, ты раб, боже мой, я не верю, это все правда, отношение человека и кошки сложно определить, но мой кот меня рабом не называл, нет, я из этого, признался я, но про Страйгора знаю, так что за Раструн Капут, Хаюн, сосредоточься, девушка странно хихикнула, он просил спасти этот мир, твой кот это какое-то чудовище из другой вселенной. Это чудовище как-то пробралось к нам в мир и хочет его захватить. Она приблизилась, возбужденно тараторя мне прямо в лицо. Глаза сверкали. И все взаправду, взаправду. Я как в кино оказалась, как в книжке. Ой, Хаюн насеклась. А ты мне не врешь? Ты действительно не Страйгор? Так, мне нужно кофе. Она метнулась к точке стритфуда, а я задумчиво стянул со шпажки еще один кусочек мяса. Вот так номер. Конечно, девушка пританцовывала у прилавка, под фонарями, и то и дело оборачивалась в мою сторону, с извиняющейся улыбкой. Получив вожделенный стакан, она вернулась ко мне. Я сначала и не поверила. Он рассказывал про многополого завоевателя миров. А я ведь тебя помню, ты не такой. Так что сразу подумала, что он врет, этот странный человек. Не может завоеватель миров быть таким, как ты. Вот именно это я и пытался доказать Страйгору. Кстати, не могу я быть завоевателем миров. Кто он, Ван Ги? Заглянула мне в глаза Хаюн. Скажи мне, кто он? Я мягко забрал у нее стаканчик кофе. Девушка попыталась сопротивляться, но вяло. Что ты ему сказала, Хаюн? Терпеливо повторил я. Сказала, что тот след на моей стене оставил толстый лысый мужик с черной кошкой. Хитро улыбнулась она. Я поверила ему и не поверила. А теперь говори ты, что происходит? Кто этот Раструн Капут? Кто ты такой? Правда ли твой кот захватывал мир и правда ли, что вы истончаете пространство? Зачем вы это делаете? Очень красноречиво протянул я. Что мы делаем с пространством? Он сказал, что вы собираете из тела пространства силу. Будто термиты прогрызаете основы равновесия. Что это может вызвать сопряжение сферы тогда? Она нахмурилась. Я не помню, что тогда. Но вроде бы ничего хорошего не будет. Не уходи от ответа, Чон Ван Ги. Глаза снова сверкнули. Ах, хороша. Не так, как Сэйон, а это что за мысли такие новые? Я даже хмыкнул, но затем нашелся. Мой кот и правда из другого мира. Вздохнул я и стащил со шпажки последний кусочек мяса. Так, теперь надо понять, что можно рассказать девушке, а что нет. Все-таки некоторые проблемы с доверием у нас наблюдались. Но она не сдала меня клювоголовому, хотя могла. Я задумчиво смотрел на пританцовывающую Хаюн. Не пойму, почему ты не рассказала обо мне этому Раструн Капуту. Мы же, вроде бы, не очень хорошо разошлись. Я всю жизнь искала волшебства, Ван Ги, какой-то тайны. Мир вокруг скученный серп, а я хочу как в книгах. Хочу необычного, яркого. Знаешь, как я плакала, когда поняла, что не существует платформы 9¾. Я не знал ни того, как она плакала, ни такой платформы. Хаюн это сразу поняла, но очередное разочарование скрыло. Если бы я указала ему на тебя, то почувствовала бы лишь дуновение магии и навсегда бы потеряла шанс жить иначе. А так, может быть, я смогу стать девушкой главного героя. Она повернулась более выгодным ракурсом, но получилось несколько неловко, и Хаюн смущенно потупилась. Затем подняла на меня взгляд. Да даже если и не смогу ею быть, зато буду ближе к магии. Не прогоняя меня, Ван Ги, а что если я на самом деле собираюсь захватить этот мир? Хмыкнул я, что-то в ее глазах промелькнуло, девушка замялась, а затем неуверенно улыбнулась. Любому тирану нужны верные люди, так что, могу тебе пригодиться, но я не верю в это. ты не такой, ладно, звучит убедительно. Домой я возвращался, как настоящий шпион, без плаща и широкополой шляпы, конечно, но катался на метро, брал такси, а потом торопливым шагом срезал дорогу по утопающим во тьме переулкам, как истинный Штирлиц, будто бы божественная сущность, следящая за соблюдением равновесия на Земле, использовала методы разведки середины прошлого века. Однако, береженого Бог бережет. Лучше 10 раз побыть параноиком, чем один раз трупом. Слежки за мною, разумеется, не было. И после часа ночи я тихонько прокрался в квартиру, переступил через сопящего Аги, обменялся взглядами со Страйгором, отдыхающим на моей кровати, забрался под одеяло, чуть подвинув кота. Надо бы отключаться, но мозг работал, анализируя услышанное. Итак, клювоголовый пришел по нашу душу самостоятельно. Видимо, хитрый песик понял свою бесполезность. Или же его доклады наверх убедили хозяина в бесполезности такой работы. Вчера, надо сказать, эта собака вселялась в Аги. Ума обойти ловушку ей, определенно, не доставало. Неважно, что можно точно отметить. Доклады песика клювоголовый получает, а вот сам на всплеске энергии явиться не может. Поэтому притопал в магазин Хаюн, как к четким координатам, раздобытым своим мохнатым шпионом. Так, странного вида африканец навестил ее несколько дней назад. Будем считать эту встречу точкой отсчета его явления в наш мир. У Руны мы были вчера, мог бы нас накрыть, накрыл бы. Пока все укладывается в мою теорию. Кстати, как девушка столько времени сдерживалась и почему не пришла с вопросами раньше, ума не приложу. Что там у нее в черепушке эти дни варилось, вообще страшно представить. Так, и еще один интересный факт. Клювоголовый не может ничего сделать тем, кто не нарушал законы равновесия. Это надо, определенно, запомнить. Блин, вообще-то я не планировал бодаться с космическими божествами. Как так вышло-то? Глава 2. Сон Тэк Йон с трудом сохранял самообладание. События последних недель создавали впечатление непрекращающегося кошмара. Внезапно, в один день, рухнула система, на которую так рассчитывал его отец, и за которую отвечал лично он, Сон Тэк Йон, будущий председатель Тангкан Солюшен. Уверенности в таком развитии карьеры почти исчезла. Отец не скрывал своего презрения к оступившемуся отпрыску, и Тэк Йон лихорадочно искал способы, как же вернуть расположение родителя. Безрезультатно. Но потом у него появился план. Пронзило так ярко, как молния ночное небо. Будто повязку с глаз сорвали. Люди называют его озарением, и потому на себя старого Тэк Йон смотрел с некоторым изумлением. Как можно было быть таким глупцом? Как можно быть таким ведомым? И когда с ним на связь вышел Имуги, Тэк Йон увидел окно возможностей. Жирный бандит попросил о встрече, и интонации слуги семьи не предвещали ничего хорошего. Однако Тэк Йон согласился. Ему было что сказать. У него появился план. Красный лимузин ждали его на парковке возле обсерватории. Многочисленная охрана криминального авторитета оцепила почти всю площадь. Но машину Тэк Йон пропустила даже без досмотра. Дверь в автомобиле Муги приоткрылась, когда до нее оставалось меньше 10 шагов. Оставшееся расстояние Тэк Йон преодолел, чуть ускорившись, пусть и кляня себя за такую поспешность. Он тут хозяин, а не сеульское чудовище. Жирный слуга семьи Сон растекся на своем диване, сжимая в уродливой ладони широкий бокал для шампанского. «Добрый вечер, господин Сон Тэк Йон», — пискляво поприветствовал гостя Имуги. «Твоя дерзость меня не впечатляет, Имуги». Тэк Йон захлопнул за собой дверь, откинулся на спинку сиденья и скрестил на груди руки. «Ты помнишь, кому служишь? У меня создалось впечатление, что забыл». «О, не извольте беспокоиться», — невозмутимо ответил бандит. «Я все помню. Зачем ты хотел меня увидеть? Неужели ты, все-таки, справился с моим заданием?» Поморщился Тэк Йон. «Если и так, то уже поздно, запиши это себе на счет, как провал». «Вы так считаете?» Насмешливо усмехнулся толстяк, пригубил из бокала, не отрывая взгляда от гостя. «Это действительно был провал? О, ты даже не представляешь!» Поморщился Тэк Йон. «Так чего тебе от меня надо, Имуги?» Толстяк улыбался, и в этом было что-то от хищника, поймавшего добычу, а Тэк Йон продолжил. «Я еще надеюсь услышать твои извинения. Ты очень сильно меня подвел. Ты очень сильно подвел семью Сон. Быть может, я должен похлопотать о пересмотре нашего договора? Ох, простите меня, уважаемый Сон Тэк Йон, но у меня есть на этот счет иное мнение. Боюсь, наше видение несколько расходится. Мне видится, что вы немного растерялись и не способны окинуть взором всю картину. Слова лились гладко, но ощущения от них оставались липкие. «Понимаю причины, господин Сон Тэк-Ён. Вы очень занятый человек, и горный подпольный бизнес сложно совмещать с офисной работой. Ты забываешься, Имуги. После того, как ты не справился с простым программистом, скажи спасибо, что я вообще решил с тобой встретиться». Имуги его раздражал. Бандит вел себя как хозяин, а не как проштрафившийся работник. «Кстати, насчет него. У меня действительно возникли некоторые разумные затруднения с вашим заданием, господин Сон», — сокрушенно вздохнул Имуги. «Некоторое время я размышлял и пытался разрешить возникшие проблемы. Оказалось, что у вас с госпожой Сон Сэйон возник конфликт распоряжений». Жердяй снова коснулся толстыми губами края бокала, шумно отпил. Тэк-Ён напрягся внутри, но внешне так и продолжил восседать на своем сидении с максимально расслабленным и невозмутимым видом. «Конфликт? Да-да, господин Сон. Вы просили ликвидировать этого Чон Ван Ги, а госпожа Сон вышла на меня с приказом его не трогать. Запутанная ситуация, да», — хитро улыбался Имуги. «По правилам наших взаимоотношений с семьей Сон, я должен был отправиться к главе вашего рода и донести до него информацию о сложившейся ситуации». Тэк-Ён хмыкнул. «Да, толстяк должен был так поступить, но придержал информацию. Нетрудно догадаться зачем. Ну-ну, соглашусь, я очень долго думал», — продолжал жердяй, явно наслаждаясь ситуацией. «Но и вы меня поймите, господин Сон Тэк-Ён, я ведь смиренный слуга вашего рода, и при этом ваш хороший друг. Мы ведь не первый раз работаем вместе, верно?» Реакции не последовало, но Имуги ее и не ждал. «В честь наших давних и дружеских взаимоотношений, я решил прийти с этой вестью именно к вам, прежде чем отправлюсь к господину Сон Гынсоку. Мне кажется, так будет справедливо. Наше долгое сотрудничество стоит некоторых исключений в общем договоре, скажем так». Имя дедушки резануло по сердцу раскаленной сталью. Тэк-Ён не любил и побаивался старика. По нему никогда не поймешь, что на уме. То он говорит комплименты, то через миг поносит последними словами, и все на одной интонации, наполненной снисхождением. Старый председатель Тангкан напоминал ему паука в центре гигантской паутины. И паук этот был гораздо опаснее сидящего напротив жирного владельца красного лимузина. «Так, пусть его. Главное», — Имуги медленно переходил к делу, раз упомянул их особые отношения. «Очень приятно это слышать», — холодно заметил Тэк-Ён. «Такая мелочь, и такое внимание. С чего бы это вдруг, Имуги? Ты унюхал что-то вкусненькое? Говорят, в Тангкан Солюши на днях приключился знатный скандал. Вскрылась целая сеть коррупционеров. Даже один из директоров оказался замешан. Страшная история. В сердце IT-империи такой инцидент. Вы, кстати, слышали об этом что-нибудь?» — с невинным видом заявил жердяй. Посмотрел на свой бокал, оценивая остатки содержимого, и залил его в пасть одним движением. Тэк-Ён слегка улыбнулся и махнул рукой, мол, продолжай. «Вроде бы, вскрыл этот скандал некто Чон Ван Ги, как говорят мои источники. Удивительное совпадение, господин Сон Тэк-Ён, правда? Тот самый человек, которого вы просили убрать. Как думаете, председатель Сон Гыксок обратит внимание на эту деталь? Давай переходить к делу, Имуги». Пока Тэк-Ён хранил самообладание, пусть ему и хотелось прыгнуть через всю машину к толстяку и сомкнуть пальцы на необъятной шее. «Вы слышали что-нибудь о Сон Чжисапе?» — не ответил Имуги. Достал бутылку из ниши слева от себя и сам налил себе в бокал еще шампанского. «Нет», — не покривил душой Тэк-Ён. «Среди правящих членов семьи такого имени не было, а значит и значения оно не имело. Родной брат председателя Сон Гынсока пытался обмануть семью, пытался обмануть своего брата. Выпал из окна пентхауса во время отпуска в Пусане. Трагическая смерть». Имуги расплылся в улыбке, но глаза его были холодны, как айсберг. «Какая большая утрата», — равнодушно ответил Тэк-Ён. Бандит нахмурился, удивленный такой реакцией, но справился с собой. Вкратчиво добавил: «Это был родной брат, господин Сон Тэк-Ён, не внук. Вы, кстати, бывали в Пусане?» «Бывал. Прекрасный курорт. Люблю там отдыхать. Но давай прекратим эти ритуальные танцы. Ты же что-то хочешь сказать? Скажи, наконец», — сквозь зубы процедил уязвленный Чебаль. «Я хочу ваш игровой бизнес. Вы передаете мне все свои дела, я забываю о конфликте. Вы дальше строите карьеру в Тангкан Солюшен, я по-прежнему служу вашей семье. Все живы, все довольны, никто не умер. Как вам этот вариант?» Тэк-Ён со скепсисом покачал головой, потом цокнул языком. Мне он не нравится, и ты ничего не получишь. Понимаю, вы умный человек, у вас есть характер. Я ожидал такого ответа, сокрушенно вздохнул Эмуги. Дверь лимузина отворилась. Очень жаль, конечно, наше сотрудничество всегда было плодотворным и мне будет его не хватать. В качестве жеста доброй воли, я дам вам время до завтрашнего утра. Вы сможете добраться до ближайшей границы. Если хотите, могу поспособствовать в трансфере в Северную Корею. Там семья Сон вас точно искать не станет. О, не беспокойся, улыбнулся ему Тэ Кьон и сделал вид, что выбирается из машины. Затем замер. Кстати, совсем забыл. Он расстегнул пиджак, показав Эмуги микрофон. Когда будешь говорить с дедушкой, не забудь упомянуть крошечный факт твоего предательства председателя Тэнгхэн. Эмуги перестал улыбаться, маленькие злые глазки сощурились. Не советую тебе дергаться, разбойник, добавил Тэ Кьон. Если я не выйду из машины, или же здесь случится что-нибудь непредсказуемое, то мой человек получил приказ открыть огонь из одной удивительной русской игрушки. Противотанковый ракетный комплекс «Корнет», слышал о таком, русские хорошо делают подобные вещи. Ты блефуешь, маска хитрой вежливости стекла с жирной физиономией, за ней показался страх. Ты приехал один, с водителем, конечно, на парковку я приехал один, но тут такой хороший обзор с соседних домов, но не верь мне на слово. Проверь, вздернул бровь Тэ Кьон, и еще, даже если тебе получится уцелеть, весь записанный разговор уйдет дедушке. Инструкции я дал детальные. Ты готов умереть ради этого? Злым фальцетом проговорил Эмуги. Я готов, невозмутимо пожал плечами Тэ Кьон. А ты, жердяй, поджал губы, сдался. Учти, теперь в твоих интересах следить за моим здоровьем. Как только я умру или исчезну, мои люди отправят все тому, кто будет возглавлять Чебаль в момент моей смерти. Ядовито улыбнулся Тэ Кьон. Ты, вроде бы, не дурак, так что понимаешь ситуацию. Да, ход классический, но всегда рабочий. Бокал хрустнул в толстых пальцах сеульского монстра, но на губах появилась понимающая улыбка. Теперь ты мне должен, Эмуги. И рано или поздно я приду за долгом. Надеюсь на твое благоразумие, сказал Чебаль, окинул собеседника презрительным взглядом и вышел из машины. До самого последнего момента Тэ Кьон ждал выстрела в спину. Но даже когда он сел в свой автомобиль, и водитель в черном костюме и черных перчатках молча перевел рукоять переключения передач в позицию «Д», никто из охраны Эмуги не пошевелился. Ну что ж, победа. Этот выведен из игры. Ссориться с председателем сеульский монстр не станет. Если все компании Тэнгхэн объявят ему кровную вендетту, бандит ничего сделать не сможет. Потеряет власть, потеряет ресурсы, как минимум, а потом его моментально сожрут игроки помельче. Так что теперь будет сидеть тише. Думал, что всесилен. Разинул пасть на чужой игорный бизнес. Хотел переиграть юнца. Ну что ж, пусть жирному подонку это станет уроком. Тэ Кьон, глядя в окно автомобиля, поймал себя на ощущении, что щерится, как разъяренная собака. Встрепенулся, расслабился. Ничего. Да, несколько боев он проиграл, но сегодняшнее сражение вполне может выиграть войну. Сон Тэ Кьон не сомневался, что доберется до поста председателя Тэнгхэн Солюшен. Куда важнее было другое место, на которое он метил. И ему совсем не хотелось ждать годы до того, чтобы возглавить Чебаль. С помощью Эмуги он, вероятно, сможет возвыситься чуть быстрее. «Я хотел бы, чтобы ты возглавил Дит Резалт», без обиняков сказал Сосу Хён в самом начале нашей встречи. «А как?» Мужчина чуть поморщился. «Давай без этого. Ты человек не глупый, наверняка сам понимал, что к этому идет. Понимал ведь, чего скрывать, такое внимание с его стороны точно на чем-то базировалось. Раз идет на повышение, то и замену должен оставить, классика. Так что я просто кивнул. На мой взгляд, ты лучший кандидат среди прочих. Брать управленца со стороны мне бы не хотелось. Команда работает отлично, слаженно, а мало кто сможет вливаться в нее без установки новых правил. Опыта руководителя у меня толком не было. Все же двигался я по узкой экспертизе, подальше от интриг и политики. Мне хочется работать, а не мягкой силой заставлять продуктивно пахать других людей. Или же не мягко. Но пост архитектора мне вряд ли кто принесет на блюдечке в текущей ситуации. Надо еще посветить лицом на совещаниях, обратить на себя больше внимания, если только не закидают требованиями решать кадровые вопросы. Спасибо за честь, Сухён, поклонился я начальнику. Не спорю, задача кажется вызовом, и есть соблазн его принять, но меня устраивает баланс текущей нагрузки и вознаграждения за нее. Су Хён сразу понял, куда я клоню, заулыбался. Тебе недавно очень сильно подняли зарплату, Ван Ги. Понимаю за что, но все равно рост оказался весьма стремительный. Чего же тебе еще надо? Я заслуживаю этих денег и полностью их отрабатываю, пожал я плечами. Новые вершины, новые вознаграждения. Он заулыбался. Не понимаю, откуда с твоим опытом у тебя такие амбиции, чего уж таить, такие знания. Мне кажется, у тебя есть секреты, Чон Ван Ги, но не буду лезть в твои дела. Я услышал твое пожелание. Быть может, у тебя есть и нечто конкретное. Я написал ему сумму, которую хочу. Наглую, очень наглую. Но здесь ведь ничего не теряешь, правда? Запросишь мало, получишь мало, это закон. Ничего себе, хмыкнул Су Хён. Ничего себе, я должен обсудить это. Сразу не отказался, а это очень хороший признак. Я стою этих денег. После совещания мы вернулись в общее пространство отдела. Су Хён отправился на очередной созвон, а я подошел к Сэйон. Микрофон на ее наушнике был опущен, и она внимательно смотрела в монитор, но на меня взгляд все же подняла, улыбнулась, а затем вернулась в разговор. Я поставил ей на стол изящную фигурку белой вороны, сделанную из камня. Купил недавно в лавке неподалеку от дома. Почему-то сразу подумалось о бедной девушке из семьи Чебалей. «Пусть приглядит за тобой», — одними губами сказал я ей и вернулся к себе. Несколько раз в течение дня меня обжигал взгляд Сэйон, но каждый раз она торопливо отводила его в сторону. Раньше смелее была. Чего там у них стряслось, интересно. Судя по новостям, господин Сон Джун Хён уже приступил к своим обязанностям, но пока не появлялся в башне Танхкан Солюшин. Работал удаленно. Вечером мне удалось пересечься с девушкой на кухне. «Ты когда-нибудь ела грузинскую кухню?» Сразу огорошил ее я. «Что?» Не поняла она. «Хинкали Аджахури. В районе Арби есть ресторанчик. Как насчет завтра?» «Я не могу, Ван Ги», Сэйон опустила глаза. «Что за представление?» «До этого я легко мог ее в харассменте обвинять, а теперь сама невинность. Что с тобой приключилось, Сэйон?» Мягко спросил я, заглядывая ей в лицо. Зрительный контакт восстановился. Девушка мило прикусила губу. «Тебя как подменили? Все очень сложно. Ладно, как хочешь. Но если что, я завтра туда иду, могу угостить. Заодно бы рассказала, что происходит. Вдруг смогу помочь. У них, кстати, вина отличные». Я налил себе воды и собирался было вернуться к себе за рабочий стол, как Сэйон, так и стоявшая у выхода из кухни, вдруг перехватила меня за локоть. «Я буду», — выдохнула она. «Не пожалеешь», — подмигнул я девушке. «Аджахури должен попробовать каждый живущий на земле человек». Она смущенно улыбнулась, а я покинул кухню. Чего-то совсем перекосило дочку председателя. Не думал, что они с отцом настолько близки. Несколько недель отпуска, добровольная изоляция и такое подавленное состояние. Все такое интригующее. Ну ладно, у меня тут свои истории. Дома ждал беснующийся Страйгор, которому я перед самым уходом сообщил о явлении Клювоголового. Кот опешил, кот начал выть громче моего будильника, кот требовал бросать все и бежать прочь из города, из страны, желательно ехать вообще на другой материк. Кот повторял, что все кончено. Ким Хе даже собрался быстрее обычного, лишь бы не видеть звериной истерики. Я терпеливо успокаивал Архимага, уверяя его в нашей безопасности. Раз мы оба еще живы, то и причин для паники нет. Это ловушка, ловушка, выл Страйгор. Никаких доводов он не слушал, метался по квартире из угла в угол, сопровождаемый испуганными взглядами Ким Хе. Но перед самим нашим уходом повелитель верховных сил вдруг успокоился и сказал мне: «Я должен поговорить с твоей самкой об этом, лично, сегодня же, но мы должны быть осторожны, мне нужно открытое пространство». Он промяукал свой план, который я послушно переводил Ким Хе. Мы, корпоративные воротнички, стояли у выходной двери и покорно внимали речи Страйгора, и мой приятель был в восторге от кошачьего плана. У меня же были некоторые сомнения, но спорить с Архимагом я, натурально, устал. План был следующий: я назначаю встречу Хаюн, куда прихожу весь такой красивый и невозмутимый. Кот из клетки Ким Хе будет наблюдать за нами издалека, убедиться, что все в порядке, и тогда мой друг мне позвонит. После этого звонка я отведу девушку в укромное место, куда после явится и его повелительство, несомое верным аналитиком. На месте Хаюн, конечно, я бы на такую встречу не пошел бы, но девушка согласилась с радостью. Сказала, что понимает риск и возьмет с собой нож, и попросила, чтобы я тоже его взял. Наверное, то была шутка, но у меня иногда не очень с юмором. Поэтому нож я брать не стал. Глава 3. О, Ундага моя, Ундага! Провыл Страйгор после того, как Хаюн с видом секретного агента закончил рассказ о чернокожем госте с татуировкой птицы. Девушка с торжественным видом ждала большей реакции, постоянно поправляя волосы и косясь на Кимхе, который, надо обязательно об этом сказать, с начала встречи выглядел как боксер, переживший нокдаун. На ногах стоит, но смысла в этом немного. Бело-рыжий кот сидел на асфальте, окруженный тремя людьми, но вид имел барский. Ни у кого мимо проходящего и мысли не возникло бы о бродячем положении пушистика. Этот господин принимал отчет слуг, не иначе. Что он говорит? Тихонько поинтересовалась Хаюн. Возмущается, успел раньше меня Кимхе. Ну да, какая-то связь между аналитиком и архимагом все-таки имелась. Впрочем, если посмотреть на морду Страйгора, то такие вопросы и не возникли бы. Сразу понятно, кот недоволен. Я чем-то его расстроила. Чуть тише спросила девушка, нервно теребя сумочку. «Нет-нет-нет, милая Агасси, конечно нет. Как вы могли бы? Я имею в виду, как было бы возможно, с такой чуд. Нет, я хотел. Как же?» Поплыл Кимхе. «Да где ты их берешь?» Страйгор повернулся ко мне. «Признайся, ты их где-то выращиваешь? У тебя поблизости ферма с такими человеками, детеныши, и те разумнее будут. Для чего ты раздаешь наш секрет налево и направо? Кому ты его раздаешь?» «Серый, мы в опасности». «Да, он очень недовольный», тут же прокомментировал это Кимхе. «Это и я поняла. Кажется, это не так уж и сложно. А он правда могущественный волшебник». Страйгор прижал уши, буравя меня яростным взглядом. «Зачем ты всем рассказываешь обо мне, Серый?» Я присел на корточки. «Лучше поведай мне, дружок, почему Клювоголовый явился к ней, а не к нам? Мне казалось, что как только он придет, нам конец. Вы видели закатывающих глаза котов? Вот, а я только что увидел. Зрелище не для слабонервных. Конечно, конец. Как только он прочитает наши сущности. Но пока не может. Пока не видит. Да и хитрый песик не разнюхал нас, а следы наши столь незначительны для чувств жалкого раба равновесия, что и вовсе незаметны. Ну, Серый, ну я же уже дарил тебе ту искру истины. Ты был занят самками, а не слухом. А что за червоточины? Ерунда. Отмахнулся хвостом Страйгор. У меня такое чувство, будто я сошла с ума. Ван Ги и правда говорит с котом? Хаюн вряд ли ждала ответа на этот вопрос, но Кимхе поспешил его дать. О, я, ну, да, тоже, я тоже сначала так думал. Даже сначала предположил, что это Ван Ги сумасшедший. Я кашлянул, с намеком, который мой приятель не уловил. Он с охотцей продолжал. Но я видел Ван Ги в деле. После такого даже разумный кот не так страшно. В деле, Хаюн с интересом накручивала локон на палец, изучая аналитика. В каком деле? Да он же, ой, Кимхе понял, что заболтался. Даже не пришлось кидать в него камень. Вы не могли бы отойти чуть подальше? Ладно, не выдержал я. Мне надо поговорить со Страйгором. Мои союзнички моментально отступили на несколько шагов. Кимхе с почтением, Хаюн с неуверенной улыбкой. Что за червоточины? Вернулся я к коту. Что за истончение? Мы тут руны собираем или дуршлаг делаем? Да кто будет искать эти червоточины? Не бери в голову. Значит так, киса, я взял его под мышки, поднял на вытянутых руках. Я взял в голову и очень хочу понимать, чем это мне грозит. Отвечай, Христа ради. Страйгор выпустил когти, но бить меня не стал. Обозначил, так сказать. Я сжал его чуть крепче, чем нужно. Тоже обозначил. Полотно между мирья немножечко пострадает, пискнул Страйгор. Да, такой риск был. Но когда оно истончится, ты уже сможешь сопротивляться вторжениям. Вторжением, я все больше изумлялся. Возглас мой оказался довольно громким, и Кимхе с Хаюн встрепенулись на него. Потому пришлось перейти на громкий шепот. Каким, ядрить твою бабушку, вторжением? Да все нормально будет. Этот мир, чтобы найти, долго искать надо и знать место, где именно искать. Он ценности не имеет никакой абсолютно. И не забывай про Клювоголового. Если полотно треснет, вот тут уже никто не удержит рабскую курицу. Он явится на место и прогонит нарушителя. Вид у кота был не очень уверенный, но боевитый. Ты не отвечаешь на вопрос, что за вторжение. Слабые миры могут заинтересовать некоторых чародеев. Но в вашем мирке нет ничего, что им может понадобиться. Только если кому-нибудь захочется развлечься, как мне. Но надо помнить, если есть могущество, то нет времени на отдых. Значит, сильных архимагов тут не будет, а со слабыми справится либо клюва головы, либо ты. Со стороны выглядело, будто бы я мучаю кота, поэтому пришлось животное опустить, но тот продолжал мяукать с оправдывающимся видом. Это было прогнозируемо, и я поставил крайне низкую вероятность такого исхода. Не жди гостей извне, Серый, давай думать о том, как бежать. Ты еще слишком слаб, чтобы тягаться с клювоголовым. Я совершенно не горю желанием с ним тягаться, мой бело-рыжий друг. У нас с тобой не было такого договора. План был просто захватить мир, да, и ни с кем из вторженцев не сражаться. Желания у тебя может и не быть, Серый, но рано или поздно придется схватиться с мерзким рабом равновесия. Но сейчас это все же очень рано. Я слышал про соседнюю страну, на севере, наполненную сильными воинами и возглавляемую мудрым лидером. Давай убежим туда. Не знаю, откуда кот почерпнул эту информацию, но вариант бегства в Северную Корею я пока не рассматривал. Нет желания разбираться, где там пропаганда западная поработала, а где правда. Лучше сразу выбрать другие направления. Я хочу понимать, мой друг, что умеет твой клювоголовый, а что не умеет. Чего мне опасаться, а чего нет. Он слуга равновесия. Он может делать все что угодно, но только против нарушителей Ионова. Если мы встретимся, он выдернет наши души из тел мановением руки. Да чего там, он сделает это щелчком пальца. А как планируешь с ним сражаться? Щелкать пальцем быстрее. Он не всемогущ. Если застать его врасплох, то... Я нетерпеливо прервал мяуканье кота жестом. Он может нас почувствовать. Может, у него есть какой-нибудь радар с высвечивающейся точкой, и он сейчас на нее идет, как в чужих? Спросил оказавшийся рядом Ким Хе. Да, я тоже об этом подумала. Радостно сообщила стоящая с другой стороны от нас Хаюн. Кыш, отогнал я их. Подкравшиеся помощники торопливо ретировались на безопасное расстояние. Нам будет очень сложно с такой командой, Серый. Самку лучше устрани, а самца оставь, он приятно чешет мне горлышко. Так, вообще выкини это из головы, понял? Лучше ответь про его возможности поиска, без хитрого песика. Я не знаю, Серый, не знаю. Раз его здесь сейчас нет, значит, не может. Клювоголовый не рассказывает свои секреты налево и направо. Он не ты, но может он сейчас набирается сил, и вряд ли бы он тогда приходил говорить к Хаюн. Она ведь могла все придумать, а ты? Он сам понял свою ошибку и умолк, но я не смог удержаться от комментария. Ну, давай-ка без этого, сам бы такое смог придумать. Скажи спасибо, что она нас не сдала, а решила помочь. Ты бы ведь сдал, да, потому побольше почтения к окружающим. Хорошо, Страйгор по-человечески вздохнул, задрал голову, глядя мне в глаза и жалобно мяукнул. Хорошо, но как же больно мне внутри, Серый, от того, что ты совсем не готов к встрече с клювоголовым. Я поставил всю свою жизнь, всю свою власть, чтобы взять этот мир. Я не оставлял бы следов. Я был бы стремителен и внезапен. И я знал бы, как использовать свою же силу, каждую их нотку. Я нанес бы смертельный удар рабу носителя чаши и освободился. Кот поднес лапу к мордочке и, продолжая страдать, добавил: «Ума не приложу, как тебе быть дальше. Мы должны бежать. В этом мире есть страна, где многие дни можно идти пешком и не встретить ни одной души. Я помню, самая огромная и самая холодная. Страна лесов, полей, гор и белых ковров. Мы должны отправиться туда. Там нас никто не найдет. Я подумаю над этим. Страну узнать было несложно. Но как я тебя понял, клювоголовый меня не узнает, даже если мимо пройдет. Не знаю. Странное могущество у него. Раз, он владеет сущностями. Он владеет линиями, душами и материями. Он не должен строить маршруты из точки А в точку Б, как твои говорящие картинки. Принялся защищать его Страйгор. Ладно, хватит. После поговорим, в более подобающем месте. Мы закончили, позвал я спутников. Те о чем-то жарко спорили, не услышав моего комментария. Пу-пу-пу. Ничего, мы не гордые. Мы подойдем. А ученые-идиоты, ученые хватает и на планету и тварь голыми руками. Возмутился Ким Хе, когда я стал разбирать слова товарищей. Да, да, а второй без скафандров цветок с другой планеты лезет. С горящим взором поддержала его Хаюн. Я говорю, мы закончили. Напомнил я о себе, не понимая, о чем речь. Да, тогда все хорошо, очнулся Ким Хе. Да, относительно. Тогда мы пойдем. Ладно, до завтра. Торопливо проговорил мой приятель, и вместе с Хаюн поспешили прочь от нас. Девушка повернулась через несколько метров, помахала ручкой на прощание. Я машинально ответил: вот где настоящий самец. профырчал Страйгор. «Бери пример». Ким Пхе вернулся домой после полуночи, вплыл в гостиную, мечтательно улыбаясь, с таким же идиотским видом сунулся в душевую, а потом продефилировал на кухню, где долго и шумно пил воду. Я наблюдал за этим из кровати, удерживая комментарии. «Волшебная», — увидел меня Ким Пхе, «волшебная, а как же Сэйон?» Не выдержал я. «Сэйон прекрасна, но так холодна, другая красота, красота наблюдения». «Красота созерцания, здесь же огонь, здесь лето». Аналитик восторженно вздохнул. «Здесь запах детства и будущего. Ты не знаешь, у нее есть кто-нибудь? Парень Шредингера у нее есть?» Буркнул я себе в мыслях. «Там какие-то старые отношения непростые были. Старые темы хороши, что они старые». Ким Пхе ушел к себе, оставив меня одного. Перед сном я снова пересекся взглядом со Страйгором. Кот лениво щурился на столике рядом со мною. Пока аналитик пропадал в компании с Хаюн, мы с Архимагом смогли нормально пообщаться, без эмоций и свидетелей, по-деловому. И выходило, что встречаться с Клювоголовым никому из нас действительно не стоило. Все остальное превратилось в большой вопрос, покрытый вопросами поменьше. Информации о хранителе равновесия у кота было непозволительно мало. Арсенал нашего оппонента неизвестен, возможности непонятны. Так что, если включать паранойю, то надо завтра уже покидать город, как минимум. Но если всего бояться, то зачем тогда жить? Поэтому я принял волевое решение взрослого мужчины. Делай, что должно и пусть будет, как будет. Иначе говоря, посмотрим. Тем более, завтра вторник, и рано утром Страйгор отправляется на новые поиски рун с Конью. Там и успокоится, а я пока переварю новости. Ким Пхе утомил уже к обеду. Все его мысли крутились вокруг Хаюн. И он то и дело транслировал их то мне в корпоративные персональные сообщения. Вопросов о девушке от него поступало неприличное количество. Еще больше было восторгов о том, как они понимают друг друга, как они похожи, и что, наконец-то, он встретил человека, считающего единственно верным носителем перчатки бесконечности, могучего Тора. Я в ответ лишь хмыкал смайлами, делая вид, будто понимаю, о чем идет речь. Одновременно с атаками аналитика на мой телефон шла атака от самой Хаюн, которая также неистово интересовалась, есть ли у аналитика кто и чем он занимается. Я изображал из себя максимальное терпение и радушие, отделываясь общими положительными фразами. Правда, девушку попросил для начала разобраться со своим байкером, и та замолкла, хотя до этого бомбардировала сообщениями. Я даже подумал, что обидел Хаюн, однако через несколько минут получил, разобралась. Объяснять ей в письменном виде про незакрытые гештальты и прочую психологическую хрень я не стал. Просто тяжело вздохнул и продолжил оказывать моральную поддержку двум потенциальным любовникам, связанных вместе моим котом. Надеюсь, у них все пройдет правильно и красиво, а не как у меня. Параллельно с перепиской я выстраивал из огрызков информации зачатки архитектуры по Северному морскому пути. Весь кластер кипеть не переставал, и архитекторы уже сидели от нагрузки, чуть больше, чем аналитики, так как по должности положено. Задачи на создание прототипа мне, конечно, не ставили. Однако кое-какие соображения по данным от заказчика у меня были, да и в общих созвонах я не отмалчивался, задавая вопросы. Мое имя уже не переспрашивали, и голос узнавали. Хороший знак, больше шансов на следующую ступень развития и денежного довольствия. Если мои наброски покажутся интересными, это даст дополнительные баллы на построение карьеры в будущем. Сосухён так, кстати, и не вернулся с новыми предложениями после вчерашнего разговора. Работал мужчина усердно, в монитор пялился сурово. Перекинуться с ним парочкой слов нам никак не удавалось. А жаль, хотелось бы определенности. Вдруг моя наглость стрельнула, и меня ждет прибавка, да, с геморроем в виде работы с людьми, но все же прибавка. Внутри, надо сказать, поселилась какая-то торопливая жадность. Фраза «всех денег не заработаешь» неожиданно заиграла новыми красками. У меня, благодаря инертности старого Чон Ван Ги, ничего не было, а мне сильно хотелось больше, чем ничего. Карьерный рост, даже такой стремительный, покрыть хотелки не сможет. На нормальную жизнь хватит, конечно, но это если и дальше жить у друга. В моем списке желаний стояли вещи серьезные. Квартира, а еще лучше, дом и машина. Ну и вдовесок кучу свободного времени, чтобы сэкономить на услугах Конью, или еще больше денег. Тогда такие жадные мысли можно и изгнать навсегда из перегруженной мыслями головушки. Почему бы не начать грабить банки? Темная сторона кошачьей силы манила, но кто раз на нее станет, тот будет идти по ней всегда. Чья же это цитата? В каком-то паблике когда-то видел. А, неважно. Важно, что делать так мы не станем. Мы же супергерои. Нельзя разочаровывать единственных фанатов. А вообще сложно быть винтиком в системе. Если бы дело касалось каких-нибудь разовых проектов с отдельными бюджетами, то с каждого можно было бы премию получить. Эх, в текущих реалиях можно ждать только какого-нибудь повышающего коэффициента на годовой бонус. Каких-нибудь 0,2-0,3% за порванную на британский флаг задницу. От усердия, конечно же, быстрых денег тут не будет. Пока не выйду на уровень первых лиц корпорации. Там, конечно, бонусы станут весьма ощутимые, но и попасть туда непросто. Особенно в ситуации, когда по миру бродит некто из стражей равновесия и желает сделать со мною страшное, за ужасные нарушения. Во всей этой рабочей свистопляске, перемежаемой вопросами влюбленных, оставался лишь один светлый момент. Сэйон. Сегодня она была особенно хороша. Не вышла за грань офисного дресс-кода, но при этом поработала и над макияжем, и над прической. Я, честно, несколько раз задерживал на девушке взгляд дольше, чем планировал. Красавица, надо сказать, тоже мотивировала меня на движение по карьерной лестнице. Если получится разорвать дистанцию между нами, хотя бы в разных кластерах оказаться, то почему бы и не попробовать? Ха, попробовать то, что я уже делаю. Серега, не забывай о принципах. На работе нельзя. Да, у нас сегодня запланирован визит в грузинский ресторан. Да, столик забронирован на двоих. Но это ничего не значит. Ничего, да, снова пиликнул телефон. Хаюн прислала свою фотографию в довольно откровенном наряде с подписью. Как думаешь, ему понравится? Пу-пу-пу. Скорее бы они замкнулись друг на друге. Надо посоветовать Киму Пхе быть с девушкой понастойчивее. Я, правда, с трудом себе его представляю в такой ипостаси, но все же. Глава 4. Совсем как Манду, сказала Сэйон, когда перед нами поставили тарелочку с хинкали. Ну, хоть пельменями не назвала, и то ладно. Девушка держалась уверенно и гордо, однако когда я руками взялся за хвостик хинкалины, прокусив вкусняшку, высосал бульон, благородные эмоции богатой девочки схлынули, заменив собою почти презрение. Словно я в скатерть высморкался, а то и еще чего похлеще. Это аутентично, милая Сэйон, пришлось развеять гневное осуждение. Их так и едят. Поверь мне, если ты начнешь пилить их ножом на глазах у грузина, он тебя зарежет. Не уверен в правильности выбора довода, но он подействовал. Сэйон изумленно покачала головой и принялась за свое блюдо. Под моим нажимом она заказала аджахури, а вот от алкоголя отказалась наотрез. Попросила лишь воды. Пока мы ехали в ресторан из офиса, на такси, то общение наше было немножечко напряженным. В прелестной головке Сэйон явно происходили какие-то невероятные процессы, и она то расцветала в улыбке, смеясь моим шуткам, то застывала, будто у нее внезапно стрелял зуб. Доконал папаша дочку. Я на рожон не лез, развлекая девушку и мягко сбрасывая с нее груз тяжелых мыслей. Тут немножко внимания, там чуть-чуть. Никакого форсирования событий и при этом не сеанс психоанализа. Однако не удалось. Причем бабахнуло совсем неожиданно. Нам как раз принесли хачапури, и в этот момент Сэйон сказала: «Я обещала отцу выйти замуж за этого Ли». Сказала, как в воду прыгнула. Я взялся за бокал с вином, отпил глоток, не отрывая взгляда от смутившейся девушки. Он ведь почти умер из-за меня. Я ведь довела его до этого. «Да, сомневаюсь», — вставил я, но меня не слушали. «Если бы не мое упрямство, ничего бы не было. Наверное, я зря вернулась в Сеул. Мне кажется, что я вдруг оказалась на войне, и вокруг нет ни одного союзника. Хаем, прости, нет, ты исключение. Единственный человек в Южной Корее, кто помогал мне, пусть и не бескорыстно, но ты в меня поверил, ты рискнул, ты столько сделал». Она торопливо опустила взгляд. «Я обещана другому». От улыбки сложно было удержаться, но у меня получилось. «Вы тут мне любовный роман не делайте, уважаемая. Хрен вам, а не романические дуэли». «Ну, значит, не судьба», — я приподнял бокал, салютуя. «Ты так и отступишься», — опешила Сэйон. «Просто отойдешь в сторону». Я положил себе кусочек хачапури, отрезал небольшой ломтик и аккуратно положил его в рот. Улыбка так и лезла на лицо, но я сражался с ней как крестоносец против язычников. «С руганью во имя господа, ты смеешься надо мною», — ахнула девушка. «Так, во мне слишком заметны скрываемые эмоции. Плохо, но сначала проживать, тщательно, неторопливо и наслаждаясь бурей чувств на красивом лице. Сэйон, откуда в тебе это? Сказал я наконец. Ты же вроде как сильная независимая женщина, с европейским образованием. Что за отойдешь в сторону и обещана другому? Нет, я сторонник традиционных ценностей и счет пополам делить не буду, но надо же и меру знать. Откуда в тебе это вдруг? А в тебе откуда? Прищурилась Сэйон. То строил из себя невинности деловой айсберг, а когда я отчаялась, вдруг зовешь на свидание. Почему? Я очень необычный, это заметно. Не меняй тему, подмигнул я ей. Ты сама выбираешь свою жизнь. Не папа, не этот твой ли? Он не мой. Это временная история, ехидно улыбнулся я. Ничего не могу с собой поделать. От возмущения Сэйон широко распахнула глаза и приоткрыла рот, но слова отповеди сорваться с губ не успели. Все, прости, не удержался, да, получилось слишком жестко. Однако все в жизни есть твой выбор. Ты дала слово, держи. Я бы на месте твоего папы еще бы и на жалость надавил. Бизнес есть бизнес, семья есть семья, металлургия есть металлургия, промолвила Сэйон. Но не перекладывай это на других, прекрасная Сэйон. Если тебе нужна моя помощь, скажи, и я в лепешку разобьюсь и пуд соли съем. Но решение все равно принимаешь ты. Ты прав, сдалась она. Да, я дала слово, но папа умирал. Очень его понимаю. Самый простой выход из такой вот ситуации, хе-хе. Я уже сказала, что согласна, произнесла она. Пу-пу-пу. Вот чего она сейчас от меня ждет-то. Я промолчал, вернулся к вину, благо очень приятное на вкус оказалось. Ничто не испортит мне удовольствие от грузинской кухни. Но я не хочу, убивать никого не буду. У меня принципы, и не надо. Для этого у меня есть господин Кан, задумчиво проговорила Сэйон и через паузу добавила. Ой, я вслух сказала, глаза хитрые-хитрые. Не запугаешь, улыбнулся я ей. Главное, чтобы этот неловкий разговор закончился. Я просто не пыталась. Она посмотрела на мой бокал с вином, облизнулась. Нехороший признак, но с тягой Сэйон все же справилась. Прости, что я все начала. Давай сменим тему, охотно, поддержал я. Ходят слухи, Ван Ги, что тебе готовит место во главе нашего отдела. Станешь большим начальником. Сомневаюсь. Я ему такую цену заломил, что им дешевле будет найти кого-то исполнительного. Сэйон хитро улыбнулась, и я нахмурился. Ты что-то знаешь? По тебе особенное распоряжение, Ван Ги, от директора Ли, и от моего отца тоже. Тебе дадут эти деньги. Надо было на ноль больше написать. Про себя у меня осталось лишь недоумение. Цифру взял с потолка, так чтобы скорее отмазаться от должности, чем ее получить. Нормальный у меня за квартал рост выдался. Ты становишься выгодной пассией Ван Ги, но у меня нет за душой ни одного сталелитейного заводика, сокрушенно вздохнул я, и добавил, зато я милый. Ну и да, что сказать, теперь еще и с деньгами. Тебя будут двигать дальше, Ван Ги, если не будешь ошибаться, можешь подняться наверх. Личная рекомендация одного из совета директоров, это счастливый билет. Ну, я бы не назвал везением это все. Ван Ги, это же не ты вырубил оборотня из службы безопасности, верно? Если бы тот не потерял сознание, то, мне страшно об этом даже думать. Это да, тут все дело было в моем таланте не упускать свой шанс, не стал я спорить. Слушай, а давай не о работе, я хотел бы просто поболтать, побольше узнать о тебе. Зачем? Да чтоб тебя. Пароль от госуслуг хочу выведать, имя первого питомца и девичью фамилию матери. Что за вопросы, красавица? Я любопытный, вместо этого выдавил я. Например, ты любишь стихи? Неужели я кажусь настолько юной, Ван Ги? Нет, не люблю. Слава богу, выдохнул я. У меня тоже с ними не складывается. Я положил свою ладонь поверх ее. А ужасы любишь? Тихо спросил я. Сэйон руку не убрала и медленно помотала головой, не сводя с меня восхитительных глаз. Чуть слышно добавила, ужасов мне и в жизни хватает. Отлично, значит, у нас больше общего, чем мне казалось. Я держал свою руку поверх ее и все ждал дежурного женского вопроса. Что ты делаешь? С опаской. Но он так и не раздался. В тот вечер я проводил Сэйон до ее богатого особняка и раскланялся, прежде чем ситуация стала неловкой. Начнем с малого, так сказать. Не факт, что схема рабочая, но мне так комфортнее. Встретимся в следующий вторник. У меня есть желание перепробовать все редкие кухни Сеула, и твоя компания мне очень по душе, сказал я на прощание. Конечно, Ван Ги, с радостью, улыбнулась Сэйон, и мы разошлись. Хороший, Пусть и странный вечер, и надо бы мне посмотреть, что там за семейство ли и что за юноша мне в конкуренты назначен. Изучить повнимательнее, мало ли потом пригодится. Планы Чебалей это планы Чебалей, и голову Сэйон папа задурил хорошо, однако мои интересы тут тоже замешаны. Не, в чужие отношения я не лезу никогда, пусть сами разбираются. Вот только здесь отношениями и не пахло, так что немножечко можно поглазеть, а до той поры не форсируем события, чтобы не было мучительно больно за содеянные глупости, пусть и приятные. Всю оставшуюся неделю в наших с Сэйон рабочих взглядах появилось некое взаимное тепло, манящий секрет. Мы ни разу не заговорили о том, что случилось тем вечером, но оно было с каждой миг нами, невинное, но осязаемое и ясное. Новость о моем повышении пришла в четверг. Меня снова вызвал к себе Сосухён, где, не скрывая изумления, поведал о моем повышении и о моей новой зарплате. Однако от комментариев мой начальник, наверняка получающий меньше моего, воздержался. И хорошо, он не казался человеком, который потом побежит распространять сплетни по офису. Первое время Сухён обещал вводить меня в курс дела, и с начала года отдел должен был перейти под мой контроль полностью. Сейчас же будет передача знаний, все дела. Возможно, слишком неторопливая передача, но все мое руководство должно было видеть мои компетенции и потому явно не хотело рисковать. Какой-то недоучка выбрался из грязи и вот уже получает такие деньги и такие должности. С какого, собственно, хрена? Я бы тоже подольше переходный период вел. Да и, как я уже говорил, начальником над живыми людьми мне быть прежде не доводилось. Так что послушать Сосухёна определенно будет полезно, чем я и занимался на ежедневных встречах. В пятницу вечером у нас снова был хвисик, где отделу сообщили о грядущих переменах, и отчего-то среди коллег не нашлось ни одного недовольного. Возможно, потому что не привели никого со стороны. Возможно, потому что я им действительно нравился. Неважно, мы весело и бурно напились, и этот корпоратив сильно отличался от предыдущих крайне бурным общением ни о чем. Пожалуй, даже слишком бурным. И посреди этого веселья я вдруг оказался один. Почти сразу ушла Сэйон, правда нашла момент, чтобы лично поздравить с событием. Ее губы на миг коснулись моей щеки, я почувствовал тепло ее тела, а потом девушка отстранилась и поспешила прочь. А вскоре после ней вдруг засобирался Ким Хе, выпивавший со всеми будто только для вида. Перед уходом он напомнил мне о поездке завтра и попросил не сильно напиваться. Я отсалютовал ему бутылкой саджу и демонстративно прикончил ее залпом. В голове уже шумело, так что хуже не будет.